Глава 19. По пути в центр мне пришлось попросить Эрла не заниматься самодеятельностью. Он вклинивался в поток машин, потом выходил из него, то прибавляя скорость, то тормозя, делал вид, будто съезжает на боковые улочки, а потом резко выворачивал руль, чтобы в последний момент вернуться на автостраду. «Давай, с наличием хвоста будет разбираться Сиску. Твоя задача — доставить меня в здание суда целым и невредимым». «Простите, босс, крышу сорвало?» «Ну, должен сказать, мне нравится, понимаете?» «Посидел на совещании, понял, что вокруг творится. Когда мне потребуется твоя помощь, как вчера, например, я тебя подключу». «Круто!» После этого он успокоился, и мы добрались до центра без происшествий. Эрл высадил меня у здания уголовного суда. Я держал путь на 17-й этаж в кабинет окружного прокурора. Выйдя из машины, я оглядел крышу автомобиля и мимоходом изучил перекресток. Не заметив ничего необычного, я поймал себя на том, что просматриваю крыши, ищу индейцев, но их тоже не увидел. Я прошел через металлодетектор и, втиснувшись в переполненный лифт, стал подниматься на 17-й этаж. Встречу мне никто не назначал, следовательно, мне долго сидеть на жестком пластиковом стуле. И все же я считал, что попасть на прием к Лесли Фэр просто необходимо. В эпизоде 8-летней давности она сыграла ключевую роль, хотя позже нам практически не выпадало шансов пообщаться. Именно Лесли Фэр, помощник окружного прокурора, заключила сделку, в результате которой арестовали Гектора Аранде Мою, а Глория Дейтон получила свободу. За прошедшие годы карьера Лесли круто пошла в гору. Она выиграла пару громких судебных процессов и сделала правильный выбор, поддержав на выборах моего оппонента Дэймонда Кеннеди. Теперь она занимала пост главного помощника окружного прокурора и отвечала за дела о серьезных правонарушениях, заведовала адвокатами и расписанием судебных процессов и больше практически не появлялась в качестве представителя потерпевшей стороны. Для меня такой поворот оказался скорее на руку. Обвинитель она была несговорчивой, и я был рад, что наши дорожки не пересекутся в зале суда. Может, мне и не по душе было сталкиваться с Лесли Фэр, но я ее уважал. Она наверняка знает, что произошло с Глорией Дейтон, и не исключено решится мне помочь, восполнив кое-какие пробелы 8-летней давности. Я хотел понять, не пересекалась ли она когда-нибудь с агентом Марко, и если да, то по какому поводу. Администратора я предупредил, что мне не назначено. Она пригласила меня присесть и пошла уведомить секретаря мисс Фэр, что я прошу о 10-минутной встрече. Тот факт, что у Фэр появился личный секретарь, подчеркивал ее высокое положение при власти Кеннеди. Большинство прокуроров, по моим сведениям, не имели помощников. Им везло, если удавалось воспользоваться услугами хотя бы общего секретаря. Я вытащил телефон и присел на один из пластиковых стульев, которые прописались в этой приемной задолго до того, как я стал дипломированным адвокатом. Нужно было проверить почту и написать пару-тройку сообщений. Но для начала я позвонил Сиско, чтобы узнать, не вычислили его индейцы кого-нибудь, пока я ехал в центр. «Только что получил доклад», — сообщил Сиско. «Они ничего не заметили». «Понятно. И все же не факт, что хвоста нет. Всего одна поездка. Возможно, потребуется тебя немного погонять, чтобы спровоцировать отрыв. Тогда поймем точно». «Серьезно? У меня нет времени бегать по городу. Ты говорил, что эти парни профи». «Знаешь, индейцам, которые лазали по горам, не приходилось наблюдать за 101-й автострадой. Я велел им не спускать с нее глаз. Что у тебя дальше по расписанию?» «Ну, сейчас я в офисе окружного прокурора и понятия не имею, сколько времени здесь проторчу. Затем поеду в офис Фулгони на встречу с младшеньким». «И где офис?» «В Сенчери». «Ну, в Сенчери, может, и получится. Проспекты там хорошие, широкие, скажу ребятам». Я отключился, открыл на телефоне почту и обнаружил кучу писем от клиентов, которые сейчас находились под арестом. В большинстве тюрем заключенным предоставили доступ к электронной почте. Худшее, что случилось за последние годы с адвокатами защиты. Заняться в тюрьме нечем, и ребята заваливали меня, как и любого другого адвоката, тоннами электронных писем с вопросами, тревогами, а порой и угрозами. Я 45 минут разбирался с письмами, как вдруг заметил, что на экран телефона легла чья-то тень, и поднял голову. Сверху на меня смотрел Лэнгфорд. Я практически вздрогнул, но, думаю, умудрился не выказать удивления. «Следователь Лэнгфорд, Холлер? Что ты здесь забыл? Он произнес это таким тоном, словно я незаконно вселился в здание суда или успел надоесть всем тут до чертиков, и меня уже не раз просили уйти. Жду встречи. А ты что здесь делаешь? Я здесь работаю. Забыл, что ли? Ты по делу Лакоса? Нет, но тебя это не касается. Он знаком приказал мне встать. Я не пошевелился. Сказал ведь, жду кое-кого. Уже не ждешь. Лесли Фэр послала меня выяснить, что тебе нужно. Не хочешь говорить со мной, не будешь говорить ни с кем. Давай, вставай. Из приемной нельзя вести свои личные дела. У тебя есть машина. Я оцепенел, услышав этот ответ. Его отправила Фэр. Значит, ей прекрасно известно все, что происходило за кулисами по делу об убийстве Глории Дейтон. Я-то пришел, чтобы ей все объяснить, но, похоже, она знала больше меня. «Повторяю», — с нажимом произнес Лэнгфорд, — «поднимайся, или я подниму тебя сам». Сидевшая от меня через два стула женщина встала, решив, что сейчас меня, скорее всего, вышвырнут силой, и нашла себе место на противоположной стороне комнаты. «Расслабься, Лэнгфорд», — сказал я. «Иду я уже, иду». Сунув телефон во внутренний карман пиджака и прихватив с пола портфель, я встал. Лэнгфорд не пошевелился, предпочитая стоять вплотную, нарушая мое личное пространство. Я хотел его обойти, но он, сделав шаг в сторону, вновь оказался со мной лицом к лицу. «Развлекаешься?» — спросил я. «Мисс Фэр тоже не хочет тебя здесь видеть. Она больше не выступает в суде. И ей не нужно иметь ничего общего с такими подонками, как ты, ясно?» У него изо рта воняло кофе и сигаретами. «Конечно, я все понял». Обогнув его, я направился к лифту. Лэнгфорд пошел за мной и молча наблюдал, как я нажал кнопку «вниз». Обернувшись, я заметил, придется подождать. «Весь день свободен». «Не сомневаюсь. А ты изменился?» «Не смог удержаться я». «Да, в каком смысле?» «Ну, с нашей последней встречи. Ты что, волосы себе пересадил?» «Очень смешно. К счастью, я не видел твою рожу с первой явки Лакоса в суд, то есть с прошлого года». Отвернувшись, я сосредоточил внимание на дверях лифта. Наконец, световое табло наверху загорелось, и двери разъехались, открыв кабину с четырьмя пассажирами. Я вошел, развернулся, чтобы взглянуть на Лэнгфорда, и в знак прощания приподнял воображаемый головной убор. «Все дело в шляпе», — сказал я. «Сегодня ты ее не надел». Двери лифта закрыли от меня остекленевший взгляд следователя.